«Хозяин!» Девочка, как ошпаренная, вылетела из комнаты и мгновенно все поняла. «Хозяин, помогите мне, прошу вас, что случилось?» Гарри вскочил, мягко отстраняя Дафну. «Лира, она съела что-то не то, ей плохо». В глазах Лизы стояли слезинки. «Как играет, а, как играет!» Восхитился Гарри. «Я сейчас посмотрю». Гарри с благодарностью посмотрел на Лизу. «А ты проводи Дафну». «Дафна, прости, поговорим позже». Дафна размышляла о произошедшем и остановилась на странном выражении лица. Но и это воспоминание надолго у нее не задержалось, уступая место чему-то более приятному. «Он сказал, что любит меня». Дафна чувствовала странную легкость во всем теле. «Он мне не врал?» «Нет, он не мог». Комментарий к неожиданности и подозрения. «Еще одна часть готова, а сессия, сука, все никак не закончится. Перехожу к физиологии, пожелайте мне удачи». Разборки и неожиданная находка. Гарри облегченно выдохнул. Зверь внутри все еще бушевал, но теперь, когда Дафны рядом нет, он не боится сделать ей больно. «Хозяин, как вы?» Лиза предусмотрительно держалась на расстоянии. Гарри молча показал ей оттопыренный вниз большой палец. «Не желаете отведать моей крови?» — робко спросила Лиза. «Вам станет легче. Ты и так достаточно перенесла за последние дни», — отрезал Поттер. «Лучше иди в свою комнату, я вряд ли смогу себя контролировать». «А как же ваша жажда?» «Я сварю себе зелье крови», — ответил Гарри. «Все, успокойся». Лиза попробовала успокоиться, но ее беспокойство никуда не уходило. Тем не менее, девочка покинула комнату хозяина и уселась на кровать, обнимая Лиру. Пума потерлась мордочкой о щеку хозяйки и доверчиво заурчала, уткнувшись в шею. «Все будет хорошо», — подумала Лиза. «Хозяин сильный и не может не справиться». Через полтора часа зелье кровезаменитель, в просторечии зелье крови, было готово. Гарри поморщился, вливая в горло не самый приятный для него напиток. Что да, то да. Здесь он избалован, постоянно получая отменную кровь сильного вампира или кровь Трелла, в которой бурлит магическая сила. А это даже хуже человеческой крови. Все равно, что привыкнув к хорошему зерновому кофе, отведать кофейного напитка из пакетика. Хотя нет, от напитка хотя бы не тошнит. «Может, сходишь к Лизе?» — шептал внутренний голос. «Твоя служанка не будет против, только за». Дафна, отрешенно улыбаясь, сидела у себя на кровати, обнимая большую мягкую игрушку-панду, подарок Гарри на начало отношений. Такая перемена в настроении не осталась незамеченной, и к девочке тут же пристали с вопросами. «Что такое с нашей снежной королевой?» Тут же встала в охотничью стойку Паркинсон. «Не лезь не в свое дело», — одернула ее Булстраут. «Мелистина пусть и не самая симпатичная девочка, но зато она отличается очень редким среди особ прекрасного пола качеством. Умеет держать язык за зубами. Пенси таким качеством похвастаться не могла, но в ее пустой головенке ничего кроме коверкания имени дракона долго не задерживалось. Однако и упорство ей было не занимать. Что случилось?» В комнату зашла подруга Дафны, двоюродная сестра Катрина из побочной ветви рода Гринграсс. «Дафна, пойдем ко мне». «Конечно», — Дафна рассеянно улыбнулась, не выпуская панду, и зашла в комнату своей подруги. «Рассказывай», — потребовала Катрина. «Что, вы с ним целовались?» «Вижу, что целовались». Катрина легко коснулась пальчиком припухших губ Дафны. «Ну и каков он?» «Он нежный, заботливый», — начала Дафна. «Он хороший. Эту зверушку он тебе подарил?» «Он». «Но откуда он узнал, что я люблю?» Дафна посмотрела на Катрину весело подозрительным взглядом. «Колись давай». «Ладно, я ему рассказала», — Катрина опустила голову. «Он помог мне кое в чем и потребовал ответную услугу». О характере услуги Катрина решила умолчать. «Не умеешь ты врать», — подумала Дафна. «Ну ничего, я поговорю с Гарри, он мне расскажет». «Не хочешь, не говори», — неожиданно покладисто согласилась Дафна. Катрина даже с подозрением посмотрела на подругу. «Что тебе рассказал твой парень?» — подозрительно спросила Катрина. «А тебе?» «Ничего», — пожала плечами Дафна. «И о себе тоже. Он мне сказал, что я все узнаю в свое время». «И ты согласилась подождать?» — поразилась Катрина. «Нужно было потребовать у него все и сразу». «Ты не понимаешь», — вздохнула Дафна. «Я просто не могу так, чтобы он делал для меня все, что я прошу, а я сама отказалась даже просто подождать немного. Кстати, он хочет заключить со мной помолвку». «Да ладно, я так за тебя рада», — Катрина обняла Дафну. «Он красив, богат, умен, глава рода, между прочим. А ты знаешь, что магия даже твоего отца признала достойным лордом только в 35 лет. А когда Гарри стал лордом, ты знаешь, в 10, но это, наверное, потому, что он один. Нет, все не так просто. Начала объяснять Катрина. Здесь дело в том, что вести род может только достойный, в котором наберется достаточно для этого как личностных качеств, так и магических сил. Нет, я немного не так говорю. Гарри Поттер, лорд перед магией. Этот титул дается только магии рода в том случае, если он достаточно умен и силен для того, чтобы возглавить род. Главой рода может стать кто угодно, если его признают остальные. Но лордом перед магией становится далеко не всякий. Раньше возглавить род мог лишь тот, кого магия рода признала лордом. Это благородная традиция, позабыта во многих семьях, но Поттеры всегда ревностно ее придерживались, несмотря ни на что, и именно поэтому они наравне с нашим родом и родом Малфой стояли у руля королевства. Но почему тогда я не чувствую в нем такой силы? Прошептала Дафна. Ты хоть представляешь, какая это мощь? Представляю, грустно заключила Катрина. Я чувствовала это в тот момент, когда твой прадед хотел изгнать меня за недостойное поведение. Его остановил как раз твой парень, за что я перед ним в долгу. Дафна оглянулась на дверь. Каким же он должен быть сильным, чтобы возглавить род? Дафна попрощалась с Катриной и в раздумьях отправилась в свою комнату, писать отцу письмо. Папа точно не сможет ему отказать. Гарри в это время ждал в трех метлах одного человека. А, вот и он. Лорд Поттер, я присяду, разумеется. А теперь скажите мне, мистер Горбин, на каких основаниях вы отказываетесь платить мне мою долю? Но я ведь исправно плачу вам. Ты не понял, старик. Поттер мгновенно преобразовался из школьника в главу рода. Ты пользуешься тем, что я якобы не могу следить за прибылью, находясь в Хогвартсе, и присылаешь на мой счет вдвое меньшую сумму уже второй месяц. Да-да, на лбу Горбина выступили крупные капли пота. Почему-то этот мальчишка пугает его до дрожи в коленках, его, видавшего виды и со всех сторон помятого жизнью пройдоху. Почему воздух вокруг так уплотнился, что с трудом проникает в легкие, а на плечи словно опустились мощные тяжелые руки, придавливая к низу? Именно, меня не волнует, что ты тут будешь мне лгать по поводу ошибки секретаря и прочего. Считывая мысли собеседника, отрезал Поттер. Чтобы завтра же недостающие деньги были помещены в мой личный сейф, ты понял, я не люблю, когда меня обманывают, это первое и последнее предупреждение. Какая там у меня доля? 25%. Для усвоения урока она вырастет до 40. Все ясно? Горбин мелко закивал и под первым же предлогом свалил куда подальше. Да что же с ним такое? Почему ему так хочется поскорее уйти отсюда? Почему от 11-летнего сопляка веет такой силой, что даже дышать трудно? Кто же он такой, этот Поттер? Поттер проводил его тяжелым взглядом. У него оставалось еще 8 часов свободы, а значит, можно провести их в свое удовольствие. Через 7 часов Гарри возвращался в Хогвартс, безмерно довольный сегодняшним днем. Все же в Хогсмиде предостаточно мест, которые стоит посетить. Чего стоит одно только сладкое королевство, а еще магазин волшебных приколов Зонка. Кстати, в Зонка Гарри столкнулся с близнецами Уизли. Флешбек. Поттер, удивились они, ты же первокурсник. Что ты здесь делаешь? Рядом не было Лизы, которая за неподобающее обращение могла что-нибудь кому-нибудь сломать, и Гарри просто наплевал на статусы и положения. Дела рода, пожал он плечами, потребовалась личная встреча, так что я выбил для себя день свободы. Кстати, Поттер, ты же разбираешься в зельеварении? Разбираюсь, а что, тут такое дело, близнецы переглянулись. Нам нужен сторонний взгляд. Вот, блевательные батончики. Гарри взял один батончик и тщательно понюхал. Странноватый состав, интересно было бы поковыряться в нем. Откусишь эту половинку, начнется рвота, и ты можешь сбежать с урока. Фред Уизли довольно ухмылялся, а вторая половинка ее останавливает. Переборщили, вынес вердикт Гарри. Рвота выйдет слишком сильной. Подобкахаем попробовавший просто физически не сможет откусить вторую половину. Так что это пока лучше не пускать в оборот так. А что вы это делаете? Это не твое дело. Джордж нервно огляделся. Настучишь? Больно надо. Гарри с интересом рассматривал самодельные приколы близнецов Уизли. Интересно. Хлопушки? Ага, довольно усмехнулся Фред. Хлопушка самообороны. Направляешь на противника, дергаешь веревочку и... Гарри расхохотался, увидев Джорджа со слиными ушами. К тому же, эта разработка действительно впечатляла. А пока противник опешил, приложил его каким-нибудь заклятием или, скажем, вот этим. Ничуть не смутился Джордж, одним взмахом палочки убирая уши. Это что, Гарри подбросил в ладони небольшой коричневый шарик. «Осторожно!» – завопили близнецы, и Фред пояснил. «Бомба-вонючка, убойная вещь, бросаешь под ноги, зажимаешь нос и наслаждаешься зрелищем блюющего противника». «Интересно», — Гарри взял в руки салют. «Это, надеюсь, нечто не столь членовредительское, это просто салют-дракончик», — довольно улыбнулся Джордж. «Моя идея, фейерверк в форме летящего дракона». «Нет, это не дракончик». Фред взял из рук Гарри салют. «Это, собака. А кто еще есть?» «Есть змея, кошка, птица», — начал по памяти перечислять Джордж. «Вроде все». «Как вы умудряетесь такое делать?» «Это сложно», — сознался Фред. «Нам уже кучу раз от матери влетало, и вы хотите пустить их в продажу?» «Ага, денежки. Очень интересно». Деловой мозг Гарри уже представлял магазин в Хаксмиде, а то и в Косом переулке, полный волшебных приколов от братьев Уизли. «Что ж, сейчас у меня нет времени, подойдите как-нибудь в Хогвартсе, я хотел бы поговорить по поводу оказания спонсорской поддержки. Помещение, юрист, подставной директор, производственный цех, думаю, в течение пары месяцев я смогу все это устроить». Близнецы пораженно переглянулись. «Ты шутишь?» – хором воскликнули они. «Не шучу», – покачал головой Гарри. «Я просто хочу вложить деньги в явно прибыльное дело, а среди школьников успех будет колоссальным. А если еще и раскрутить да организовать вам почву под ногами без обид, парни, но вы из семьи предателей крови, вам просто не даст проходу аристократия». Близнецы переглянулись. «Похоже, о магазине они сами ни день и ни два мечтают и продумывали, как же что-либо сделать, и что ты предлагаешь? Давайте обговорим это в Хогвартсе». Гарри покосился на часы. «Мне через полтора часа нужно быть там, а я еще хочу в ювелирку заскочить. Кстати, сколько салют стоит?» Видя, что близнецы замялись, Гарри просто вытащил из бумажника чек на 25 галеонов. Несколько таких чеков Гарри постоянно держит наготове. «Этого хватит, вот и славно. Собака, да, интересно». Конец флешбика. Гарри подбросил в ладони салют. Похоже, что он сумел заинтриговать эту парочку отпетых хулиганов. Если бы еще получилось направить их избыточную энергию в учебу. Филч что-то неодобрительно проворчал ему вслед и поплелся по своим делам. Гарри прошел мимо входа на кухню и спустился в подземелье. Ему нужно заглянуть в гостиную Слизерина, а пароль, черт, выдохнул Гарри. Проблема, надеюсь, на меня не повесит взлом с проникновением. Взламывать охранную магию гостиной не пришлось. Перед ним как раз входили двое старшекурсников. Гарри проскользнул в гостиную и увидел сидящую в кресле у камина Дафну. «Привет», — Гарри подошел к девочке. «Как день прошел?» «Скучно», — пробормотала Дафна, сонно косясь на пламя. Декан совсем озверел. Кто-то пробрался к нему в кабинет и разбил стеллаж с ингредиентами. Грифы потеряли под сотню баллов, даже мне досталось. «А у тебя как?» «Да так, Горбин, хитрожопый ублюдок, попытался наколоть меня на 20 000 золотом. Совсем страх потерял. Надо будет попросить мальчиков отца с ним побеседовать по душам. Кстати, вот, это тебе». Гарри вытащил из-под мантии красивую бархатную коробку и протянул Дафне. Девочка открыла ее и на несколько секунд отключилась от мира, любуясь драгоценными камнями. «Как красиво!» Дафна, мало смущаясь присутствия слизеринцев, притянула Гарри к себе и поцеловала его. «Спасибо, ты такой классный. А по какому поводу? Разве мне нужен повод, чтобы побаловать без пяти минут невесту?» Улыбнулся Гарри и поцеловал Дафну. «Невесту?» Насторожился проходящий мимо Драко. «Гарри, ты где был весь день?» Дафна недовольно вздохнула, когда Гарри оторвался от ее губ. «Драко, если я скажу, что оба вопроса не самые хорошие, ты поймешь?» Мягко спросил Гарри. Драко как-то странно посмотрел на Гарри и прошел дальше. «Что это с ним?» Удивился Гарри. Дафна хихикнула в кулачок. «Год назад он хотел помолвки со мной, я его отшила, и отец не дал разрешения. Так вот почему вы так собачитесь». «Понял, Гарри. А меня не отошьешь?» «Нет, ты хороший», — Дафна обняла Гарри. «Отношения выяснять будете в коридоре», — донесся недовольный голос какого-то третьекурсника. На взгляд Дафны, замечание совершенно не в тему. «Ты борзометр свой поубавь, пока я тебе ноги не переломал», — мимоходом посоветовал Гарри. Третьекурсник оторвал задницу от кресла и, угрожающе сжимая кулаки, начал наступать на Поттера. «Аво!» Гарри отстранил Дафну в сторону. «Ну давай, слизняк-переросток, посмотрим, из какого дерьма ты сделан». Третьекурсник взъярился и врезал. Гарри слегка отклонил голову в сторону и метко пнул противника вниз живота, отбросив его на кресло. «Гарри, осторожнее!» — взмолилась Дафна. «Не вмешивайся!» — велел Поттер. «Ну что, сдулся уже? Давай, дядя Гарри тебя не больно побьет. Или больно, как повезет. Короче, Экспеллармус!» Палочка вылетела из руки слизеринца и, описав в воздухе полукруг, упала в руку Поттера. Семикурсники уважительно зашептались, обсуждая реакцию Поттера. «Тикс, поумерь свой пыл!» — велел Маркус Флинт, признанный лидер факультета. «Поттер, не размахивай тут палочкой. Минус 10 баллов Слизерину за неподобающее поведение в гостиной. Поттер, верни ему палочку». Гарри кивнул и бросил палочку обратно Тиксу. Третьекурсник спрятал палочку в рукав и, пробормотав извинения, сел обратно в кресло. «Я пойду», — шепнул Гарри Дафне. «До завтра». Дафна обняла Гарри, несколько секунд так постояла и отпустила его. «Можно я к тебе зайду?» «Прости, я до полуночи буду занят». «Хорошо», — согласилась Дафна. «Спасибо, Гарри». В ответ Гарри запечатлел на губах девочки мимолетный поцелуй и покинул гостиную. Лиза ждала его в кресле и тут же подбежала к хозяину. «Я так волновалась». В глазах Лизы искреннее беспокойство. «У вас все хорошо?» «Да, все нормально», — Гарри открыл дипломат. «Вот, держи». Лиза взяла в руки пакет со сладостями, сбивчиво поблагодарила Гарри и удалилась в свою комнату. Гарри усмехнулся про себя. Лиза может сколько угодно отрицать свое пристрастие к шоколадным конфетам. И как тут не побаловать самого верного в его жизни человека? Мальчик улыбнулся каким-то своим мыслям и отправился в выручай комнату, продолжать тренировки. «Теперь ты леди Поттер». В библиотеке было пустовато. Начало семестра, студенты разленились после каникул, и только студенты Коктеврана и прочие ботаники остались верны читальному залу. Гарри бросил кости на свой любимый стул под фикусом и, оставив там дипломат, отправился на прогулку между стеллажей. Мадам Пинс уже давно закрывает глаза на прогулки Гарри по запретной секции, позволяя ему искать то, что ему нужно. Полезно быть хорошим менталистом и вообще уметь внушать эмоции. Гарри взял с собой том по ритуалистике и вернулся под любимый фикус, делать выписки. Через полчаса к нему подошли близнецы Уизли, заинтригованные позавчерашним разговором. «Вы пришли», — Гарри отложил в сторону том. «Ну так что вы решили, по поводу нашей семьи? Предлагаю вам пройти полный ритуал очищения и вступить в мой род», — пожал плечами Поттер. «Такое предложение я делаю во второй раз». Уизли переглянулись. Они прекрасно знают, что такое полный ритуал очищения, и теперь их одолевают сомнения. Пройти очищение, разорвать все свои прошлые связи, принять в свои вены кровь Поттеров вместо крови Уизли, стать настоящими чистокровными. Отец вчера одобрил его манипуляции с родом, дал втык за то, что Гарри слишком поздно попросил надавить на Горбина, и из-за этого у него, то бишь Гарри, появились проблемы, а также одобрил помолвку с мисс Гринграсс. «Когда решитесь, тогда и приходите». Гарри взялся за учебник. «Я не могу тратить свое время на то, чтобы смотреть за вашими терзаниями. Если мы согласимся, — начал Фред, — это значит, что мы потеряем семью. С точки зрения магии, да. Не знаю насчет вашей матери, без обид, но она мне показалась не самой умной женщиной, но ваш отец вполне может одобрить такое, и старшие братья, я думаю, поймут вас. После очищения я стану вашей семьей, вы получите поддержку рода Поттер, принесете мне пару клятв относительно тайн рода и еще кое-что по мелочи. Конечно, мне еще нужно будет переговорить с предками, но думаю, они тоже одобрят мои стремления возродить наш род». «Тоже одобрит?» — вцепился в это слово Джордж. «Тоже одобрит», — кивнул Гарри. «Мой отец уже дал мне полное одобрение и понимание ситуации, а также окажет мне любую поддержку. Насчет ваших учебных сейфов в случае согласия решает тоже он». «Почему? Ты же глава рода». «Я признал его своим опекуном», — пожал плечами Гарри, — «а также позволил ему распоряжаться финансами рода Поттер, и не ошибся в выборе. За последний год мое благосостояние выросло почти вдвое и стабильно пребывает». «Можно, мы подумаем?» «Нужно. Все тщательно взвесьте, решите, обговорите с родителями и братьями». Близнецы Уизли попрощались с ним и ушли по своим делам. Гарри продолжил работать с ритуалом, отмечая интересующие его вещи в дневнике, а потом он просто плюнул на все и вернулся в свою комнату. «Завтра тяжелый день, нужно подготовиться». По поводу Гермионы Гарри уже говорил с предками, правда, пока не показывал ее на глаза. После долгих споров предки решили, что последний Поттер поступает правильно, даже несмотря на то,

«Простите, не могли бы вы вызвать поверенного рода Поттер?» «Кто спрашивает?» — скрипуче спросил гоблин. «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, глава рода Поттер». Гарри проявил перстень. «Через 2 минуты», — ответил гоблин и исчез. Ровно через 2 минуты он появился, приведя с собой поверенного рода Поттер. «Пусть ваше золото прибывает, мастер Крюкохват», — слегка поклонился Гарри. Поверенный довольно хмыкнул. «Доброй крови тебе, лорд». Гарри удивленно вскинул брови. «Немногие знают, как подобает обращаться к старшей знати среди вампиров». Тем временем гоблин продолжал. «Я все уже подготовил, лорд Поттер. А вы готовы, мисс Грейнджер?» Гермиона кивнула, удивляясь странному обращению. «Причем здесь кровь? Тогда пойдемте за мной». Гермиона нервно кусала губы, оказавшись в темном ритуальном зале. «Встаньте в центр пентаграммы», — велел Крюкохват. «Лорд Поттер, вам сюда». Гарри кивнул и встал, где нужно. «Сначала проведем очищение, а потом, немедленно секунды, принятие», — проговорил гоблин. «Начнем». Очищение проходило весьма неприятно, но в общем-то терпимо. Гермиона кусала губы, пытаясь не закричать от боли, пока кровь Гарри смешивалась с ее кровью и выжигала кровь ее родителей. Сам Поттер стоял твердо и незыблемо, не показывая то, что он испытывал куда как более сильную боль не единым мускулом лица. Еще одно требование ритуала: принимающий должен проявить твердость, и чем выше стойкость, тем сильнее приобщение и сильнее связь принимаемого с родом. Вскоре длительный ритуал завершился, и Гермиона измученно выдохнула, но не села на пол, хотя искушение было огромным. А потом все ее тело прострелила острая боль, перехватившая дыхание. «Теперь принятие», — прошептал Крюкохват. «Лорд Поттер, согласны ли вы принять в род Поттер обретенную волшебницу Гермиону?» «Я принимаю Гермиону в род Поттер», — ответил Гарри ритуальную фразу совершенно ровным голосом, хотя по жилам Поттера словно разливался расплавленный свинец, превращая все пространство в боль. «Я ввожу Гермиону в род Поттер, и пусть магия рода обеспечит ей поддержку и процветание. По праву главы рода я нарекаю Гермиону своей младшей сестрой, леди Гермионой Лилианой Поттер», — сказано. Гермиона выгнулась дугой и пронзительно закричала. Ей показалось, что от сердца по венам разливается жидкое беспощадное пламя. Гоблин тем временем читал ритуальное заклятие, контролирующее преобразование, а магия рода Поттер позволяла девочке выжить и стать леди Поттер. Несколько минут показались девочке часами, но вскоре все прекратилось. «Лорд Поттер, вы в порядке?» — всполошился Крюкохват, стоило ему закончить ритуал. Гоблин бросился к Поттеру и помог ему подняться. «Как вы себя чувствуете?» — паршиво ответил Гарри. «Гермиона, подойди ко мне». Девочка, покачиваясь, подошла к своему брату. Гарри обнял ее за плечи. «Наклони голову вправо и отбрось волосы». Гермиона отбросила черные, как смоль, волосы в сторону и покорно отклонила голову. И только потом спросила: «Зачем? Ты поделишься со мной кровью?» — прошептал ей на ушко Гарри. «Я принадлежу к расе вампиров, видишь ли, а ритуал вытянул из меня немало сил. А если я откажусь, тогда тебе будет больно», — проговорил Гарри. «Не бойся. Чтобы стать вампиром, нужно пройти довольно сложный ритуал превращения. Ты моя сестра, моя кровь в твоих венах не позволит магии вампира превратить тебя в Трелла. А это не больно? Не беспокойся и расслабься, и тогда тебе будет даже приятно», — заверил Гарри. Гермиона прикрыла глаза, пытаясь расслабиться, и охнула, почувствовав укол. Гермиона помимо воли расслабилась, ее тело стало легким-легким, ее словно подняло, закружило и понесло куда-то, и это было так приятно. «Хватит», — донеслось до ее слуха, и эйфория исчезла, оставив лишь слабость. Гарри провел языком по ранкам, закрывая и заживляя следы укуса. «Прости, Гермиона, но по праву главы рода я запрещаю тебе любым образом, прямо или косвенно, передавать информацию о моей природе кому бы то ни было и чему бы то ни было». «Хорошо», — согласилась Гермиона, брат. Гермиона пробормотала это слово несколько раз, словно пробуя на вкус. Девочка почувствовала, как между ней и Гарри словно протянулась незримая, но очень прочная нить. «А теперь пойдем, мастер Крюкохват, я хотел бы уладить кое-какие вопросы касательно Гермионы». «Какие именно?» «Для начала я хотел бы создать для нее сейф, а также получить кошелек, связанный с ее сейфом, обговорить начальную сумму и сумму ежемесячного поступления. Вашими финансами управляет некто Бальтазар, ваш опекун и приемный отец», — проговорил Крюкохват, подавая Гарри папку. «Тем не менее, доступ к сейфу главы рода закреплен только за вами. Гарри кивнула и заговорил с гоблином о делах. Гермиона к своему стыду поняла, что просто запуталась во всех этих схемах и операциях. Через полчаса гоблин и лорд оживленно спорили о том, как лучше пустить деньги в оборот. Гоблин предлагал, а Гарри срезал его предложение. В конце концов Крюкохват просто предложил пустить золото в оборот банка под приличные проценты. «Итак, Гермиона», — проговорил Гарри уже в холле Гринготтса, — «держи, твой кошелек, называешь сумму, она там появляется. Можешь назвать галеоны или фунты, курс обмена, 7,5 фунтов к галеону. Твой ученический сейф создан на сумму 1500 галеонов, из которых 1000 пущено в оборот под 83,5% годовых. То есть я могу потратить не больше 500 галеонов? Да, сейчас да. Каждый месяц из моего личного сейфа в твой будет переводиться по 200 галеонов на карманные расходы. А теперь пойдем. Моя сестра должна выглядеть как леди». Гермиона шла за своим братом и до сих пор не верила в происходящее. «А мама и папа? Они все еще твои мама и папа?» — пожал плечами Гарри. «Представь, что ты вышла замуж и развелась, сохранив фамилию мужа. Или ты думаешь, что они разлюбили тебя? Просто ты стала больше похожа на меня, чем на них, вот и вся разница». Гермиона неуверенно улыбнулась и вдруг увидела свое отражение в витрине. «Что со мной? В твоих жилах теперь кровь моих родителей, разбавленная моей кровью и совсем немного крови твоих родителей. Вполне закономерно, что ты так выглядишь». Гермиона смотрела на себя в зеркало в магазине «Мадам Малкин», одновременно узнавая и не узнавая. Черные волосы до середины спины распущены, большие глаза глубокого темно-зеленого цвета, более изящные черты лица, тонкий нос и губы. Два передних зуба больше не выдавались вперед, делая девочку похожей на бурундучка. Гермиона стала выше и стройнее, в движениях появилась плавность и грациозность, одежда стала безнадежно мала. «Лорд Поттер, такого у меня нет в продаже», — качала головой мадам Малкин. «Но я подскажу вам, где вы сможете найти портного, шьющего такие платья. Ваша сестра будет довольна». «Извини, Гермиона, здесь мы можем только обновить тебе гардероб, а твоя старая одежда больше тебе не подходит. Теперь ты, леди Поттер, поэтому я хочу попросить тебя выглядеть и вести себя соответственно». Откровение. Минерва МакГонагалл влетела в кабинет директора, потрясая журналом. Бледное лицо, прыгающие губы, испуганный взгляд не на шутку встревожили самого прокачанного светлого мага в Британии. «Минерва, что произошло, директор?» Гермиона Грейнджер исчезла из журнала. Дамблдор взял журнал первого курса Гриффиндора и пробежался взглядом по списку. Действительно, строка Гермионы Грейнджер перестала существовать. И похоже, кое-то поленился проверить весь список. «Нам нужно найти ее. Может, еще не слишком поздно. Я думаю, что тебе не стоит так волноваться. Но Альбус, ученик, исчезает из списка только в случае выпуска или на грани гибели. Нам нужно найти ее, пока не поздно». «Поздно», — услышали они голос за спиной. «Простите, директор, но я увидел открытую дверь и решил, что вы меня уже ждете». Директор и его зам обернулись и увидели Поттера рядом с высокой темноволосой девочкой. Лицо девочки показалось Минерве весьма знакомым. «Гарри», — Дамблдор поднялся, — «не представишь нам свою спутницу?» «Профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл», — Гарри глубоко вдохнул, — «позвольте представить вам Гермиону Поттер, мою младшую сестру». «Ну как, Минерва, присядь». Гарри принял Гермиону в свой рот. «Вот и вся загадка. Профессор, а что вы можете сказать по поводу распределения Гермионы?» Дамблдор выпрямился во весь свой немалый рост и снял распределяющую шляпу с полки. «Это мы узнаем прямо сейчас. Гермиона, подойди, не бойся». Гермиона подошла к директору, и Дамблдор опустил шляпу ей на голову. «Гриффиндор», — вынесла вердикт шляпа. «Жаль, я надеялся на Слизерин», — выдохнул Гарри. «Ну ладно, я ждал подобного. Мистер Поттер, я хотела бы с вами обсудить ваше поведение». Профессор МакГонагалл гневно потрясала журналом. «Что вы осмелились натворить в гостиной Гриффиндора?» Гарри быстро просчитывал, где же он сделал ляп. «Никто не ранен, не убит, не превращен во что-нибудь и не отравлен, погрома замечено не было, вроде все нормально. Вы вызвали студента на дуэль», — грохотала профессор МакГонагалл. «Мистер Поттер, вы чем думали? Всего-то, и ради этого поднимать переполох?» — искренне удивился Гарри. «Неужели здесь настолько не уважают права студентов, хотя большинство о них попросту не знает? Чем думал мистер Стукачой, простите, мистер Уизли, когда посмел оскорбить меня? И его старший братец, тоже, между прочим, обидел меня. «Дуэль?» – удивился Дамблдор. «Гарри, мой мальчик, тебе не кажется, что ты слегка погорячился?» «Не беспокойтесь, профессор», – улыбнулся Гарри. «Я их не убью, постараюсь. Давно пора сбить спесь со старшего и выбить дурь из младшего, не находите?» «Между прочим, близнецы Уизли со мной согласны. Похоже, вы настроены серьезно», — грустно заключил Дамблдор. «Но может все-таки вы отзовете вызов?» «Зачем?» — удивился Гарри. «Дуэль мне на руку со всех сторон, и вы это понимаете». Дамблдор понял, что переубеждать Поттера совершенно бесполезно, и только вздохнул, в уме просчитывая, как извлечь из этого свою выгоду. А вот то, что он, похоже, переманил на свою сторону близнецов, весьма неприятный сюрприз. Возвращение Гермионы в гостиную произвело эффект разорвавшейся бомбы. Если бы рядом с ней не было Поттера, девочку точно растерзали бы расспросами. «Гарри, ты принял Гермиону в свой род?» – тараторила Алисия Спиннет. «Гермиона, я так рада за тебя. У тебя теперь такие перспективы. Разумеется, я обеспечу своей младшей сестре такое будущее, которое сделает ее счастливой», – заметил Поттер. «Гермиона, тебе помочь с вещами? Я справлюсь». Гермиона быстро закрыла дверь в свою комнату. Гарри повернулся к толпе гриффиндорцев, понимая, что творит глупость. Но если он этого не сделает, Гермиону четвертуют, замуруют заживо, выпотрошат, но вызнают у нее все подробности, а пояснив им кое-какие моменты, он сможет погасить их интерес небольшим ментальным вмешательством. «Итак, если у вас есть вопросы к моей сестре, задавайте, я отвечу по мере сил». На втором часу однообразного допроса он едва не поубивал всех товарищей по факультету своей сестры, после чего аккуратно убрался. В гостиной Слизерина Гарри наконец-то нашел Малфоя. «Здорово». Гарри пожал руку Драко. «Слушай, Ди, сможешь побыть моим секундантом?» «Кто?» «Перси Уизли». «Гарри, ты уверен?» – обеспокоился Драко. «Он пятикурсник, причем довольно одаренный. На все 100», – заверил друга Гарри. «Слушай, я – оскорбленная сторона, поэтому отымей его по полной». «Сделаем», – широко ухмыльнулся Драко. «Где встретятся секунданты?» «В библиотеке, в 7 вечера сегодня, то есть через 10 минут». «Ох ты ж, Ипсель!» – выдохнул Драко и метнулся в библиотеку. Гарри попробовал ретироваться, но был отловлен Дафной. «Гарри, ты куда?» – надула губки девочка. «А я? Пойдем прогуляемся по замку». Мгновенно сориентировался Гарри и потащил Дафну из гостиной. Подземелье Слизерина не то место, где можно устроить романтическую прогулку, и поэтому Гарри повел Дафну в нежилое западное крыло замка. «Гарри, а куда ты меня ведешь?» – осторожно спросила Дафна. Вместо ответа Гарри обнял девочку и решительно поцеловал. Дафна удивленно распахнула глаза, после чего послушно обмякла, отвечая на поцелуй. Руки Дафны обвили плечи Гарри, наклоняя его вниз, а ладони Гарри по-хозяйски разместились на талии девочки. «Может, хотя бы спрячетесь где-нибудь?» – спросила какая-то пуффендуйка. «Вон там есть открытый класс, туда редко кто заходит. У меня появилась идея получше». Гарри повел Дафну наверх, выручая комнату. Там было пусто. К счастью, немногие студенты знают о существовании выручая комнаты. Внутри царил полумрак, комната освещалась лишь пламенем камина и свечой, горящий в изящном серебряном подсвечнике на столе рядом с откупоренной бутылкой вина и легкими закусками. По сторонам от столика разместились мягкие удобные кресла, а напротив камина – окно во всю стену, из которого открывается великолепный вид на Черное озеро. «Красиво», – выдохнула девочка, оценивая романтическую обстановку. «Дафна, ты хотела поговорить?» «Если Дафна и хотела поговорить, то сейчас она уже не помнила, о чем». Гарри воспользовался этим и привлек девочку к себе, запечатлев у нее на губах очередной долгий нежный поцелуй. Дафна приоткрыла губы, пропуская язык парня в свой рот, и совершенно потеряла голову от нахлынувших ощущений, постанывая от удовольствия. Дафна немного отстранилась, стараясь отдышаться. Гарри смотрел в затуманенные синие глаза. Ему хотелось раствориться без остатка в этих синих бездонных омутах, полных любви и нежности. «Гарри», — выдохнула Дафна, — «я уже не помню, о чем хотела поговорить, и не нужно», — хрипло прошептал Гарри, — «давай просто будем вместе». «Давай», — согласилась Дафна, — «может, присядем?» Гарри упал в одно из кресел. Дафна уселась ему на колени и положила голову на плечи, прикрывая глаза. Они довольно долго говорили о разных пустяках, время от времени прерывая разговор для более приятного занятия. «О чем задумался?» — тихо спросила Дафна, проводя языком по припухшим губам. Гарри вздохнул, но ничего не ответил. а потом решился. «Дафна, а что если бы я принадлежал к другой расе?» Дафна встрепенулась, поднимая голову. Ее глаза встретились со взглядом, полным нежности и грусти. Девочка медленно опустила голову обратно ему на грудь. «А кто ты? Оборотень?» «Нет», — Гарри смотрел куда-то вдаль. «Я устал уже скрывать это от тебя. Я вампир». Дафна подняла голову. «Я пойму, если ты бросишь меня», — Гарри горько улыбнулся. «Кто захочет связывать свою жизнь с монстром?» «Гарри, ты не монстр», — горячо возразила Дафна. «Ты хороший, добрый, чуткий. Малыш, я самый настоящий монстр, машина для убийства. На моих руках больше крови, чем на всем Аврорате за последние 100 лет. Гарри», — Дафна заглядывала ему в глаза, — «не нужно так говорить. Только ты сам определяешь, кем тебе быть. Я люблю тебя и хочу быть с тобой». «Дафна», — Гарри растроганно улыбнулся. «Ты молчи». Тонкий пальчик лег на его губы, а потом пальчик исчез, и Гарри ощутил мягкие нежные губы на своих губах и обнял Дафну, перехватывая инициативу. Парочка целовалась несколько минут, после чего Дафна отстранилась, расстегивая верхние пуговицы на блузке. «Дафна, что ты делаешь? Ты ведь хочешь крови?» — тихо спросила Дафна. «Не сдерживай себя, хорошо? Не нужно». Гарри перехватил ее пальчики и застегнул пуговицы. «Я не голоден». Дафна молчала некоторое время, рассматривая Гарри и нерешительно касаясь невесомыми пальчиками его лица. «Гарри, я не могу понять. Ты теплый, совсем как человек, твое сердце бьется, ты дышишь и ешь нормальную еду». Гарри улыбнулся. «Многое, что говорится о вампирах в книгах, ложь. Ну что за глупость? Осиновый кол. Будто бы вампира уровня старшего можно убить простым куском дерева. Да, в средневековье маги крови, завербованные инквизиторами, наносили на колья руны, разрушающие кровь вампира. В результате такого ранения вампир банально умирал от голода в течение нескольких минут. Сейчас мы учли это и немного изменили свою восприимчивость к магии крови. Может, правильнее сказать, эволюционировали», — робко заметила Дафна. «Нет, это не совсем так. Здесь скорее развитие с возрастом. А эволюция – развитие поколений. Святая вода и кресты – бред, просто атрибутика святой церкви. Солнечный свет – редкостная глупость. Что до меня, я также люблю поваляться на солнышке, как и ты. По поводу еды, я же расту, мое тело функционирует, поэтому мне нужна полноценная еда. А для чего вампирам кровь? Честно сказать, я не знаю. Есть пара догадок, но они не поясняют всего. Этот вопрос задай отцу, он тебе ответит». «Гарри», — Дафна прижалась к нему, словно боялась, что ее отвергнут. «Сделай меня вампиром, пожалуйста». «Зачем?» — искренне поразился Гарри. «Дафна, я хочу быть с тобой». Дафна с мольбой посмотрела на Гарри. «Я не могу», — покачал головой Гарри. «Обращение – очень сложный и энергоемкий процесс, повреждающий ауру вампира. Я уже использовал неполное обращение на каникулах, привязывая Лизу к себе». «Лизу, она тоже вампир?» «Да, она теперь мой птенец». «Гарри, ты сказал неполное обращение. Это значит, что ты скоро восстановишься?» «Нет», — Гарри отвел взгляд. «Дафна, обратить человека в вампира своего уровня может только очень сильный вампир. Пусть я и считаюсь перворожденным или истинным вампиром, созданным из крови такого же истинного вампира без какого-либо обращения, но я не могу назвать себя сильным вампиром, ведь по вампирским меркам я сам являюсь птенцом. Если я попробую тебя обратить, у меня просто не хватит сил довести ритуал до конца. А что будет со мной?» «Превратишься в монстра», — просто ответил Гарри, — «и тебя незамедлительно уничтожат». Гарри не стал уточнять, что уничтожением займется он сам. «Гарри, а ведь Лизу обратил не ты?» «Не я», — ответил Гарри. «Я только привязал ее к себе. А ты можешь попросить другого вампира обратить меня, а потом привязать к себе или сделать свободной?» «Могу, только сомневаюсь, что кто-то захочет отпускать птенца. А знаешь, почему?» «Потому что птенец резонирует со своим создателем так, что их силы взаимно увеличиваются. Птенцы твоего птенца резонируют с тобой, их птенцы тоже резонируют с тобой, и так от подножия к верхушке пирамиды растет сила вампира на протяжении его жизни. Если же птенец погибает, вампир не теряет обретенных сил, но их рост замедляется. Кроме того, ты – волшебница. Захватить волшебника для обращения очень сложно, ведь вы зачастую очень плохо к нам относитесь. Кроме того, у тебя врожденные способности к магии крови, пока еще спящие. Поэтому стоит кому-то другому из старших тебя увидеть, и за тобой откроют настоящую охоту. То есть, ты не можешь ничего сделать. Я попробую поговорить с отцом, Он очень силен и сможет обратить тебя. Но захочет ли он освобождать тебя? А если он меня не освободит, ты останешься его собственностью, его рабыней, если угодно. Он будет иметь над тобой довольно значительную власть. Есть еще дядя, точно, дядя. Он сможет сразу сделать тебя свободным вампиром. Ты, конечно, не станешь перворожденной, ведь для этого нужно обладать огромной врожденной силой. Дафна поникла, закрывая глаза. Ты обиделась? Тихо спросил Гарри. Есть, конечно, еще один вариант. Дафна быстро вскинула голову. Какой? Вырвалось у нее быстрее, чем девочка успела подумать. Кровь вампира. Гарри прижал Дафну к себе. Это не самый приятный для тебя вариант обращения. Он очень длительный и поэтому применяется крайне редко. Насколько он длителен? Год-полтора, прикинул Гарри. Это для старшего. Для меня же не знаю. Ни отец, ни дядя не пробовали этот вариант. Гарри, я не понимаю вашей иерархии. Расскажи. Гарри вздохнул и начал рассказывать. Выделяют три категории вампиров. Нежить, низшие вампиры и высшие вампиры. Нежить – это упыри и вурдалаки, живые мертвецы, стремящиеся утолить свой голод плотью и кровью. Мерзость. Вздрогнула Дафна. И не говори. Быстрые и чертовски сильные физически, неимоверно живучие, почти полное отсутствие интеллекта, вот какова нежить. Но для опытного волшебника или хорошо обученного низшего, не говоря уже о высших, убить нежить просто. Дальше следующий класс, низшие вампиры. Это, как бы сказать, пушечное мясо, рабы. Низшие вампиры когда-то были людьми, которых высший вампир долго использовал в качестве источника пищи. Или же высший обратил множество людей через укус и обмен кровью, без ритуала пробуждения и привязки. Таких вампиров сотни тысяч, и вот они как раз долгое время были мишенью инквизиции. Такие вампиры живут недолго, где-то до 200 лет. У меня раньше прислуга состояла из низших, но они просто не могли выдерживать на себе мою ауру и быстро чахли и гибли, или же падали моими жертвами. Жертвами, эхом откликнулась Дафна. Да, Гарри нежно провел рукой по спине девочки. Жертвами. Птенцам, особенно первого года, крайне трудно сдерживать жажду, а чем сильнее птенец, тем сильнее и жажда. Вернемся к низшим вампирам. Они сильные, быстрые, умные. Предпочитают нападать на людей, но крови берут немного, чтобы за ними не началась охота. Обладают зачатками магии крови. Для высшего вампира они не противники, но пара десятков низших и меня потрепать способны. А ты кто? Тихо спросила Дафна. Я скажу, кто я, просто потерпи. Высшие вампиры, их еще можно называть истинными или природными вампирами, подразделяются на две по большему счету равные между собой категории, однако обладающие разной властью. Рожденные и обращенные. Рожденные вампиры управляют обращенными, так как они обычно сильнее их. Это как чистокровные и маглорожденные волшебники. Все высшие вампиры обладают так называемой боевой формой. Это когда зверь внутри вампира берет верх, или вампир подчиняет этого зверя и использует его силу. Однако взять эту силу под контроль способен далеко не каждый. Все высшие обладают высоким магическим потенциалом, отлично владеют врожденной магией крови и предрасположены к некромантии. А ты, высший, Гарри улыбнулся, и Дафна замолчала, приготовившись слушать дальше. Перворожденные или чистокровные вампиры, среди остальных носят титул лорд. Если рожденных вампиров можно сравнивать с аристократией, то перворожденных с королевской династией. Я один из них. Я создан из крови двух перворожденных вампиров посредством длительного ритуала. Едва не погиб в процессе, но выжил и даже развил свои силы. Силы перворожденных вампиров безграничны, я так сужу по дяде. А кто твой дядя? Владислав Дракула, темный князь. А можешь рассказать об вашей иерархии? Дафна прониклась огромным интересом. Ну что-то подробнее. Итак, иерархия у нас, как ты поняла, построена по принципу анархии. Чем ты сильнее, тем ты выше. Среди высших вампиров выделяются несколько таких ступеней. Первое – птенцы. Это дети до 18 лет или обращенные вампиры до 10 лет жизни. Они, как правило, плохо владеют магией крови, импульсивно и слабо контролируют жажду. Вторая степень – охотники. Более-менее опытные вампиры, достойные того, чтобы самостоятельно охотиться, не прибегая к треллам. Третья степень – воины ночи. Это уже опытные и сильные вампиры, отличающиеся высоким уровнем самоконтроля и магии крови, очень сильные и опасные противники. Четвертая степень – старшие. Старые опытные вампиры от сотни лет или вампиры, одолевшие одного из старших в поединке один на один. При встрече со старшим бежать бесполезно, можно только надеяться, что он не за тобой, а если и за тобой, молить небо о быстрой смерти. Они так страшны? Тихо спросила Дафна. Они очень страшны. Высших вампиров лишь несколько тысяч, из них старших – 107. А ты? Ты сильный, не люблю хвастаться, покачал головой Гарри. Но я способен одолеть в открытом поединке трех старших как одного за другим, так и всех вместе. Меня воспитывали как наследника, лет через 100 я заменю отца и, возможно, стану королем. Но ведь ты не особенно силен, не обижайся. Да, я не особенно силен, но быстрее меня только дядя. Я выигрываю на скорости. А как быстро ты двигаешься? Не знаю, довольно быстро. В боевой форме я даже предположить не могу. Я еще не до конца подавил зверя, чтобы применять в бою боевую форму. Ладно, кажется, нам пора. Ой, Дафна глянула на часы. 16:30. Давай тогда поспим здесь. Гарри поднялся, прижав Дафну к себе. Не боишься спать рядом с вампиром, дурачок? Дафна шутливо стукнула его кулаком. Я же люблю тебя, и если ты хочешь, можешь брать мою кровь, когда пожелаешь. Ты ведь не сделаешь меня низшим вампиром? Нет, этим перворожденные и отличаются от высших. Я могу сделать человека низшим вампиром посредством несложного заклятия. А теперь ложись, отдыхай. Дафна не пожелала выбираться из такого теплого, уютного и надежного кольца рук, а Гарри не особенно хотел ее отпускать. Гарри поцеловал девочку, напуская на нее сон и, когда Дафна послушно засопела, провалился в сон, прижимая свое сокровище к себе. Дуэль, еще дуэль и чуть-чуть романтики. Вы где пропадали всю ночь? Вскипел Малфой, стоило ему увидеть Поттера и Гринграсс, входящих в класс. На них тут же все заозирались, а когтевранцы начали перешептываться. Где могут пропадать ночью парень и девушка? Вопросительно поднял бровь Гарри. А сам как думаешь? Дафна стукнула его кулачком по груди. Пошляк, фу. А сама о чем подумала? Самым невинным тоном поинтересовался Гарри. Ты это на что намекаешь? Гарри обнял девочку за плечи и привлек к себе. Дафна растаяла мгновенно, а на него с немым укором уставились яркие синие глаза с передней парты. Опа, Лиза, ты вообще спала? Поразился Гарри. Я ждала вас, отвела взгляд Лиза, и Поттеру стало совестно. Прости, я понимаю, Гарри. Малфой усадил Дафну на переднюю парту, а Поттера сдернул к себе. Короче, я договорился. Конечно, договорился, сейчас в окно выкину. Возмутилась Дафна, сжимая кулачки. Ручки свои шаловливые распускаешь, макак белобрысый. Когтевранцы и несколько слизеринцев рассмеялись. Короче, завтра в 8 в дуэльном зале. Проговорил Драко, не обращая на них внимания. Его секундант, угадай, кто? Финниган. Уверенно сказал Гарри, вспоминая самую верную шавку шестого, таскающуюся за ним хвостиком. Поттер прекрасно знает, что здесь подвох, но анализировать что-то ему сейчас просто лень. Обломись, долгопупс. Да ладно, серьезно? Гарри особенно не удивился. Ну разве что тому, что у этого тюфика есть какое-то подобие храбрости. Отвечаю, насчет третьего я тоже договорился. Этот возжелал прилюдного втаптывания в грязь и хочет втоптаться сегодня перед ужином. Ага, дать народу хлеба и зрелищ, усмехнулся Поттер. Ладно, втопчем, раз ему так уж захотелось. Насчет третьего Гарри не сомневался. С этим заносчивым чванливым придурком все и так ясно. Единственное, что он не понимает, и это злит Поттера не на шутку, так это то, что же в нем Пенелопа Кристаллу нашла. Почему злит? Потому что у Гарри нет никаких догадок, подходящих под здравый смысл. Третий может и хорошо учиться, хотя некоторые его оценки обеспечены протекцией Дамблдора, но вряд ли этот свято-блюдущий правило педант опустится до приворотного зелья. Про ритуалы и говорить нечего, верному песику Дамблдора не к лицу пачкаться в темной магии. А если и опустится до зелья, ни одно зелье и ни один ритуал не дает настоящих чувств, а отличить настоящие чувства от искусной игры Гарри способен. Обмануть мага разума способен только более сильный маг разума. А в этой области магии никто в мире не сравнится с вампирами. «О чем ты так задумался?» – тихо спросил Малфой, когда профессор Флитвик отошел к Падме Патил и без особого успеха попытался втолковать ей простейшие принципы телекинеза. «Почему Кристаллу втюрилась в третьего?» – задал больной вопрос Гарри. «Блин, я уже неделю ломаю голову, но кроме как любовь с первого взгляда на ум ничего не пришло. Может, они залетели?» – хихикнул Драко. «Нет», – покачал головой Гарри. «Иначе ее за завтраком пичкали бы зельями, редкими и дорогими, а наш декан явно не тратит на них свое время. К тому же, я чувствую лишь одну ауру, исходящую от кристалла, мог бы добавить Поттер, но не стал. Слишком много лишних ушей, а Драко и так поймет то, что нужно, хотя с виду он и не блистает умом. Как говорят русские, любовь зла, полюбишь и козла. Рассмеялся Драко, рассмеялся тихо, опасаясь потерять баллы. Гарри сколько ни бьется, он никак не может понять стремление Драко гнаться за баллами. И дело не в межфакультетской борьбе. Может, это личное, наверное, он просто хочет что-то доказать отцу. Но что, хотя нет, здесь все предельно ясно. А еще он довольно сильный в дуэлинге, вдруг сказал Драко совсем другим тоном. Гар, уверен, что справишься. Порядок, Ди, улыбнулся Гарри, и не таких обламывали. К дуэлингу на волшебных палочках Гарри всегда относился весьма серьезно, и здесь отец подыскал ему достойных учителей, каждый из которых входит в двадцатку лучших дуэлянтов в мире и в сотню самых сильных магов. Мсье Леон и Иван Голубев усердно натаскивали мальчика более года, обучая различным премудростям и тактическим ходам двух диаметрально противоположных дуэльных школ, создавая универсала. И, нужно отдать им должное, немало в этом преуспели. Возможно, они оба считали, что Гарри Поттер в будущем станет той основой, которая возродит тех универсалов, которые еще столетия назад выпускал Хогвартс, о непосредственности. Возможно, у них были свои мотивы. Никто этого не знает, кроме их самих. Последним уроком стояла травология. Гарри без особого энтузиазма начал копаться в гумусе, пересаживая цветок папоротника, и, стоило прозвонить колоколу, с огромным наслаждением покинул теплицу, плетясь в душ. После душа Гарри прикинул время до дуэли. Осталось полтора часа, и эти полтора часа нужно провести как? С пользой. Лиза только качала головой, глядя на подмостки, установленные посреди большого зала. Опять ее хозяин куда-то вляпался. Если бы только Гарри ей не запретил, она давно бы отправила обоих его оппонентов в больничное крыло с повреждениями средней степени тяжести. Дафна сидела рядом с ней, как на иголках, порываясь куда-то броситься. Плевать куда, только бы не сидеть на месте. «Как ты можешь так спокойно сидеть?» Набросилась девочка на Лизу. «У Гарри дуэль». «Это не дуэль, госпожа», рассеянно ответила Лиза. «Это избиение младенцев». Дафна повернулась к Лизе. «Почему ты назвала меня госпожой? Вы рядом с хозяином, значит, вы госпожа», пояснила Лиза. «Вы чего-то желаете?» «Нет, ничего, неизвестно чего», смутилась Дафна. «Просто как ты узнала, вы так смотрите на него, только слепой не заметит», улыбнулась Лиза. «Как сластена на пирожные, просто пожираете глазами, Лиза», возмутилась Дафна, стремительно краснея. «Это не твое дело». «Нет, госпожа», парировала Лиза, «это мое дело. Я всегда рядом с хозяином, и никому не позволю причинить ему боль. И вам не советую, хозяин очень добрый, терпелив, но он еще жесток и скор на расправу. Приготовьтесь, через 3 минуты начало. Скоро начинается». Дафна нервно оглянулась. «А где Гарри?» «Я здесь», услышала она голос за спиной. Знакомые руки обвили талию девочки. Дафна во все глаза смотрела на Гарри, растрепанный, раскрасневшийся, с огоньком в глазах, и магия вокруг него просто бурлила непрерывными потоками. Лиза склонила перед ним голову, пряча улыбку. Ее хозяин решил приготовиться к возможным сюрпризам и как следует размялся, хотя и не срывал блокировку. Блокировка скрывает вампирские признаки его ауры от глаз большинства старшекурсников, при этом запирая около трети его сил, а спрятать что-то от учителей Гарри не надеется, он не так глуп. Лиза улыбнулась своим мыслям и повернулась к хозяину.